Матфея, глава 27, с 21 по 26 стих. «Отпусти нам Вараву!» — кричала толпа, на распятие Христа предавая, а Господь тогда голоса не подавал, все страдания в тот час принимая. И отпущен Варава с тех пор на земле, злодеянием нет уж предела, дети Божьи стоят на Христовой скале, они есть часть Господня удела. Не хотела толпа там Христа отпустить, чтобы истинным вечным учиться, но решили распять, ко кресту пригвоздить, жить и дальше в грехи погрузиться. А Варавы свирепствуют ныне вокруг, в беззакониях, грехах утопая, и никто не расторгнет тот замкнутый круг, ведь Варавы Христу не взывают. И кричала толпа, что его кровь на нас и на нашем наследии, детях. Вот и стонет народ по сей день, по сей час за слова, что сказали в ответе. «Помяни меня, Господи Боже ты мой, когда в царство Отца придешь снова!» Так разбойник сказал пред шумящей толпой, и Господь не отверг его слова. «Ныне будешь ты там же со мною в раю?» Сын ему отвечал при распятии, «Ты скажи себе, друг, почему я стою? Ведь не кончились дни благодати». «Отпусти нам Вараву!» — кричала толпа. Мир наполнил Варава собою, но еще к нам простерта Господня рука, кровь Христа приходящих омоет. Аминь.